Алло. Да? Здравствуй, Валентина Петровна. Здравствуй. Это вас из суда беспокоит городского. Кто? Из суда городского беспокоит. Суда? А я преступление совершала. Не пугай. О вашем выселении. Да что ты? На каком основании? Нарушение порядка. А? Порядок нарушаете. Какой? Гражданский. Вы шумите. В чем он заключается? Вы шумите. А? Шумите, угрожаете. Кому угрожал? Мне угрожают, а не я угрожаю. 218-й зачем угрожаете? А, ты бандит из 218-й? Нет. Пошел нахуй. Нет. Алло. Алло. Жила тебе нужна, старухи! Ну, вы вещи собираете? Вещи собираете? Так тебе и послушно! Я тебе, блядь, топором такие вещи соберу по морде топором! Это из суда вас беспокоит. Иди нахуй! Вы... Аферист ёбаный! Мы вас выселяем. Притворился, блядь, кем-то! Нет, мы вас выселяем. Все. Нет, выселять меня никто в моем возрасте не имеет права, даже если я убью кого-нибудь. Выселяем вас. Алло. Да. Это вас из суда опять беспокоит. Чего? Это вас снова из суда беспокоит, я вам звонил недавно. Минут 10. Не пугай меня, нихуя я никакая не подсудимая, блядь. Даже если убью 190-летнюю судить не буду. Валентина Петровна, послушайте, Валентина Петровна. На? Вы вещи собрали? Какие вещи? Съезжать к хуям собачьим. Куда? Съезжать нахуй. Куда, блядь? В общагу пиздуй. Хуй ты сам туда пиздуй, ёбаная падла. Ну, освободите помещение. Да что ты? Хуй тебе, сука, в рот, а не помещение. Чего захотел, блядь? Сейчас грузчики поднимутся. У меня тут трое прописанных. Троих на зло врагам прописала, блядь. Отпишем. Отпишем. Хуй ты отпишешь, блядь. Это по согласию отписываются. Законы нихуя не знаю. Согласишься. Блядина. Согласишься. Иди ты нахуй. Иди ты к ебаной матери. И чтоб ты мне ногам к виску приставила, я б тебя нахуй послала. Ну, сейчас грузчики поднимутся. Да что ты? Вот пусть они тебя отгружают, блядина. А я-то твоих грузчиков топором по виску, блядь. Три грузчика. Вещи кладите, чтобы они это... А на два для чего, блядь? И твои грузчики пойдут за решетку. Давайте, выходите. За разбой! За разбой! Нехуй разбоем заниматься, блядь! В лес иди там, разбойничай! Ну, давайте поднимаемся. Иди нахуй, сука рваная! Я тебя поднимусь, блядь! Давайте. Я тебя опущу в могилу, сука! Давайте вещи. Складывайте хуй вещи. Хуй тебе, блядь! Складывайте так вещи. Я тебе сейчас выкину порточки, блядь! Хуй, ебаный! Поберушка но... хуева! Поберушка, блядская! Поберушка у старушек! Пойду к старой, я поберушка, пойду к старушкам, милости напросить. Ты чё, ёбнулась? Я поберушка, пойду к старушкам, милости напросить. Чё, ёбнулась? Это твоя характеристика, блядь. Куда ты от неё денешься, блядь? Машина подъехала. Да хуй с ней. Как давай. Подъехала, так и отъедет, нахуй. Загружаем вещи. Хуй тебе, сука, в рот. Загружаем. Хуй тебе, а не вещи загружать. Давайте, мы вас в общагу я сейчас... Я тебе, блядь, загружу, блядь. Я тебе все стекла сегодня ночью повыбью, нахуй. Понял, да... блядь? Нет. Я тебя, блядь, отомщу, ёбаная падла. Давайте вещи. На, хуй тебе! Да мы поднимаемся, грузчики поднимаются. Поднимайся, я топор наготовлю, как хуёкну и кислотой оболью нахуй. Грузчики? Грузчики, давайте, поднимайтесь к ней. Да, да, вон она, 224-й. Да, да, да, да, да, да, да, да. Давайте, грузчики, по одному хуячить буду. Пацаны, берите, короче, молотки. Да, да, да, да. Сейчас да, ёбнем да. по двери. Я тебе, сука, 02 сейчас вызову. Сейчас приедут. Сейчас приедут. Давайте. 02, сука. Алло. А, это ты шизофреник. Нет, это грузчики. Нет, это ты шизофреник, ёбаный. Нет, вы я давай... Я твой голос, блядь, знаю, шизофреник хуев. Спускайтесь, давайте, с вещами, на выход. А, шизофреник, обострение, сейчас скорую вызову тебе. Ты... Сейчас тебе скорую алло, вызову, блядь. Алло, алло, ты ключи от квартирки-то оставь, когда съезжать будешь. Чего? Ключи оставь после того, как ты съебешь. Да иди ты нахуй, иди ты к ёбаной матери, хуй тебе, а не ключи, блядь. Оставь, оставь. Ключи от твоего хуя, ёбаная падла. Да-да, давай, съезжай, всё. Алло. Мне сказали, сейчас участковый прибудет, разбираться будем. Давай. Алло. Своего транспорта бензобаки убирай, потому что я сегодня ночью ага. нахуй туда жгу, блядь. Давай, давай. Горит твой мотоцикл. Давай, давай, давай, давай. Ты квартирку? Квартирку. А машина твою все-то по-моему скажу. Ты квартирку-то дай, а машину не трогай. Ебала, блядь, ебала, сука, ебаная в рот. Алло. Что ты не квартира мне нужна, а мне похуй на твою. Да, тесно стало, в трехкомнатной тесно стало. Еще нужна для торговли наркотиков. В тюрягу захотел, я первый донесу, что ты торговец. Наркотиков, да. Вот и донесу, что ты торговец наркотиками. Хочешь попробовать? Попробую, блядь, у меня дохуя друзей. Они будут работать, а не я. Наркоманы? Наркоманы? Сейчас санитаров вызову. Скажу, у шизофреника обострение. Примите меры, жизни нет. Мне ваша квартира нужна.